все время мысленно им любовалась. Первая догадка у мужа, сам понимаешь, измена. Жена завела роман, но как-то было не похоже, потому что ко мне она стала вдруг очень нежна, я бы даже сказал, яростно нежна, почти как в первый год еще до рождения Стеллы. Такие вещи не подделаешь. Ты знаешь, о чем я? Рубашку с меня срывала, только пуговицы разлетались по углам. А до потолка не долетали? Не выдержал кипер. Потолок не знаю, но по полу стучали, как горох. Зато потом, когда уже лежали рядом, глядя в темноту, могла вдруг начать какой-нибудь бубнёж. Не так, не так, не так. Что не так? Не так надо любить. Не так, а как? Господи, да мне-то откуда знать? Это уже сердито, с вызовом. Я только чувствую, что не так, что этого мало. А вскоре начали всплывать эти журнальчики, брошюры. Сначала она их прятала от меня, потом почти перестала. Это не порнография, нет. Я даже не сразу понял, о чем они. Там вроде всякие истории про то, как мужчины и женщины сходятся и расходятся. И все время мелькает слово «поле», то есть «много», приставленное ко всяким другим словам. Например, «поливерность», или «полироман», или «полисемья». Все так повернуто, что «поле» — это заведомо хорошо, лучше, чем «моно». Так хорошо, что обязательно стоит попробовать на себе. Роберт подвинул к себе спортивную сумку. Достал оттуда бумажный пакет с бутылкой. Хочешь глоточек? Нет? А мне необходимо. Дошел до самого трудного, как горный перевал. Не знаю, кем Долли была в прошлой жизни. Возможно, самкой Тетерева. У них ведь знаешь как? Самцы собираются весной в определенном месте, называется ток, расхаживают там, распускают хвосты, курлычат, а самка ходит между ними и выбирает. Но что-то она там натворила в своем тетеревином варианте, и теперь все ей дается так нелегко, смотреть порой сердце болит. Я видел, что месяца два она была сама не своя, извелась. Пытаюсь расспрашивать, утешать, только мотает головой. Наконец не выдержала. Была ночь, дети спали. Она усадила меня на кровать, села передо мной в кресло, взяла за руки и во всем созналась. «Да», — сказал кипер, — «да, такие вещи случаются. Это жизнь». Солнце вдруг вырвалось из закатного марева и больно кольнуло глаза. Лодка у дальнего берега подняла крылышки весел, застыла. «Да», — сказал Роберт, — «во всем». Но сначала заявила, что очень-очень меня любит. И то, что она собирается сказать, никак ее любви не вредит. Наоборот, должно помочь. Что она много думала обо всем этом, много читала. Конечно, это считается отклонением от нормы, но, видимо, так у нее устроены гены. Никто не виноват. Гены — новое имя нашей полной невиноватости. В общем, она поняла и надеется, что я тоже пойму. Пойму ее правильно. Просто у нее душевный кризис. Ей мало той любви, которая между нами. И ей нужен... нужен...» Роберт откинул голову, громко булькнул пакетом. «Ей нужен второй муж». «Как это?» — воскликнул кипер. «Ты же и есть ее второй муж». «Во времени — да, но ей нужен в пространстве. Второй, кроме меня. Второй вместе со мною. Она понимает, что это неслыханно, что о таком не просит, и если я захочу оставить ее, уйти, она вполне это поймет. Но жить дальше под этим грузом выше ее сил.